вас, дорогие мои, поздравляю с праздником, днем рождения Пресвятой Богородицы, днем, когда все человечество наконец-то принесло плод смирения, послушания Богу, желание жить в вечности, желание быть вместе со своим Творцом. Только Матерь Божия на протяжении всей истории человечества до ее рождения оказалась способной в свое сердце принять Бога. Только она могла быть тем местом, куда Бог мог прийти и сотворить себе обитель. Не случайно Господь в Евангелии сказал, кто заповеди мои соблюдает, и приду в Него, и вселюсь в Него, и обитель в Него совершу. А те, кто совершает и исполняет заповеди мои, те будут мне сынами и дочерями, а я им буду Богом. Так целое человечество искало Бога, искало, как примириться с Ним после предательства в раю, искало через трудный путь сомнения, разочарования, искушения, даже предательства. Появились язычники, идолопоклонники, откровенные враги памяти о Боге. Казалось бы, зло царствовало во всем мире, но среди иудейского народа нашлись два человека, Иоаким и Анна, которые были из рода Давидова и которые очень хотели жить вместе с Богом. У них не было детей, и это было явной причиной их преследования и поношения. Ибо все знали в иудейском народе, что должен прийти Бог через человека. И каждый хотел, чтобы через его детей это осуществилось. И если не было детей, считалось, что Бог не благоволит этим людям, что они чем-то согрешили и потому достойны всякого унижения. Иоаким и Анна осознавали это, молились, страдали и, не гордившись, не превозносившись и не отчаявшись, молились Богу. И вот плодом их смирения, их послушание Богу, что ну нет детей, и они смирились с этим. И плодом было то, что Бог пришел в их сердце, вселился в них. И у них родилась девочка, которая стала мостом между Богом и человеком, которая стала лестницей, по которой Бог сошел с неба, которая стала вратами, через которые Бог пришел на землю. Она была кустом хвороста, который горел и не сгорал, то, что видел в свое время Моисей. Она была действительно благословением Божиим, потому что не человеческая гордость, не человеческое естество было природой ее рождения. Это было благословение Божие человечеству, тому, который его ждал, которая хотела жить после смерти, которая хотела общаться с Богом и иметь правду, в отличие от земных царей, провозглашавших себя богами. И вот Матерь Божия, родившись в сегодняшний день, стала для последующих потомков надеждой, упованием, радостью и матерью, потому что она соединила людей, которые ожидали Христа, и тех, кто Его увидели. Увидели, потому что Бог, сотворивший небо и землю, не оставил своего творения, не бросил, как это бывает в языческих религиях, и кто, у кого зубки поострее, хвостик подлиннее, тот и верховодит. Господь показал человеку, что Он любит человека, готов даже умалиться из бесконечного Бога, прийти в состояние, обыкновенного младенца, принять человеческую природу и тем самым избавить человека от смерти, то есть от этой самой физики, от различных временных циклов, избавить, потому что Бог вечен, и Он человеку передает эти свойства вечности, но только при особом условии, что человек не будет разрушать то, что творит Бог. Человек будет послушен Богу для того, чтобы быть вместе с Ним и сотрудничать с Ним в деле созидания и добра, в деле любви к окружающей действительности, к близким, к дальним, знаемым и незнаемым, к друзьям и к врагам, к тем, кто принимает и кто не принимает. На кого воззрю, говорит Господь, только на кроткого и смиренного. И вот кротость Иакима и Анны была благословлена Богом, и Матерь Божия стала мостиком, который соединяет нас с вами всех с Богом, с Его вечностью, с Его светом, с Его бесконечностью, с Его любовью. Вот поэтому и радуемся этому празднику. Благодарим Господа, благословившего нас через Святую Деву Богородицу, благословил нас своей любовью, своей вечной милостью и тем самым сделал нас наследниками своего вечного пребывания. Поздравляю вас, дорогие мои, с этим праздником. Желаю, чтобы, несмотря ни на что, никакие обстоятельства не смогли наше сердце погубить гордостью и ненавистью. А мы видим, сколько горя несет человечеству отступление от Бога. Америка, различные европейские страны, как только уклонились от Бога в различные человеческие мудрования и доводят людей до абсурда и даже до смерти. Даже один призыв, кто не скачет, тот москаль, означает, что баптисты, адвентисты, различные направления во время богослужения скачут. И вот кто не скачет, значит, он является не баптистом. И что их ожидает? Мы видим, как они бомбят города, как убивают, и как говорят, что из Украины они сделают протестантское государство, потому что там порядок. Порядок, когда они убьют всех, кто не хочет идти к ним и предавать Христа. Порядок для них будет, когда они скажут, что они победили беззащитных женщин и детей страшными ракетами и страшными орудиями. Но Господь сказал: мужайтесь, ибо Я победил этот мир, потому что пришел в него с любовью, с жизнью, с теми законами, которые преодолевают всякое противление и даже саму смерть. И даже, уча учеников, Он сказал: поведут вас пред правителями и судьями, и многих из вас умертвят. Но Господь сказал: кто будет есть тело Мое и пить кровь Мою, не увидит смерти вечно. И поэтому, общаясь с Богом, мы становимся с вами, дорогие мои, Его наследниками. И к этому наследству приводит нас Матерь Божия. Этот самый праздник. И мы действительно не будем скакать от безумия, потому что мы знаем истинного Бога. Мы не будем убивать, потому что мы знаем, как велика жизнь, дарованная Богом. Мы не будем издеваться над женщинами и детьми, потому что Бог одинаково любит взрослых и детей, молодых и старых, больных и здоровых. И наше пребывание в мире не обижать этих людей, а быть способными оказать им помощь и поддержку. Буквально несколько дней назад я передал гуманитарную помощь в центр, в Москве. И вас благодарю, кто собирал деньги, кто собирал детские вещи, медикаменты и различные средства гигиены. Благодарю вас всех за это, потому что Господь сказал, не бывает милости, не сотворившему милости. И поэтому, творя милость, мы приобретаем в глазах Божьих благоволение и становимся способными вместе с Богом участвовать в бесконечном деле жизни. Что такое грех, говорит апостол Павел? Это смерть. И поэтому, когда мы говорим «Господи, помилуй и прости нам всякие согрешения», это означает, что мы обращаемся к своему Творцу, чтобы Он нам, несмотря на наше отступление, даровал вечную жизнь, даровал вечную радость. Потому что и мы любим добро, и мы любим жизнь, и мы любим быть вместе с Богом, в Его месте. Там, где Бог, в богословии называется рай. Где нет Бога, там называется ад. И поэтому мы любим и желаем, чтобы мы были в раю вместе с нашим Творцом и уже без всякого времени, без всякого пространства можем прославлять Его любовь и благость, оказанную нам. Он нас призвал из ничего, призвал из небытия, даровал, обул, одел, украсил, даровал нам дом в виде земли. И мы, зная об этом, стремимся к Нему. И гарантией этого стремления опять же является Матерь Божия. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы все наши чаяния и надежды на вечную жизнь осуществились. Да хранит вас Господь. Всех причастников с принятием святых Христовых тайн и выслушайте слова молитвы по святому причастию. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Thank you.